Опять он входил в храм Конфуция в далеком Ханбалыке. Хотя это был сравнительно новый храм, сколько раз он глядел, как работают мастера, возводя стены и кровли этого храма, когда его несли в паланкине во дворец или из дворца, он во всем походил на сотни храмов в других городах. Эти храмы укрыты за оградами, где привольно растет трава, где причудливо переплетаются узловатые, усеянные вороньими гнездами ветви столетних деревьев, где не слышно надоедливого уличного шума, где таинственное оцепенение нарушает лишь дымок курений, ленивыми струями плывущий вверх, тая в бледном голубоватом сумраке, окутывающем стены, на которых виднеется почерневшее золото надписей. Там, в этих храмах, где царят священная тишина и покой, и взору предстают только плиты с высеченными на них словами великого мудреца и его учеников, как часто в былые дни стоял там Марко. Там, в языческих святилищах далекой страны, за громадными пустынями и горами Азии, его душа обретала глубокий покой и всепроницающий сладостный мир. А здесь, в церкви его отцов и дедов, шумели, толкались, суетились. Тут стучали молотки мастеровых, болтали дети, сплетничали бездельники, в то самое время, когда в многочисленных храмах служили молебствия. Как можно было здесь, в прославленном соборе святого Марка, и сосредоточиться, и найти тихую минуту, чтобы заглянуть себе в душу? Пьяца, которой мальчишке Марка некогда казалась столь просторной, теперь тоже сократилась и сжалась. Гигантские площади и дворы монгольского владыки были куда больше. Марка нередко приходилось взбираться по крупным ступеням башни колокола и башни барабана в столице Хубилая. С башен он видел перед собой великое множество сверкающих черепиц, вогнутых по углам крыш. Видел огромные парки и сады Ханбалыка. Откуда-то из-за этих кровель и парков солнце всходило и за них же опускалось по вечерам. Какой маленькой казалась ему теперь Венеция, всего лишь горстка строений, окруженных морем. Перестанет ли когда-нибудь тревожить душу Марка былое? Исчезнут ли эти призраки, всюду витавшие над ним и лишившие его счастья здесь, на родине, где все должно быть для него полным радости? Марко прожил в Восточной Азии слишком долго. И хотя он, надо думать, отчетливо не сознавал этого, прошлому возврата не могло быть. Старую Венецию, Венецию его детских лет, ему уже не вернуть. Трещина ушла чересчур глубоко, разлука была чересчур долга. И никогда уже не суждено Марко примирить и сомкнуть в единое целое две его разные жизни. Никогда не стать таким же венецианцем, как и его земляки. К сердцу и разуму Марко протягивал свои нежные, но сильные руки повелитель Восток. Не слушать его было нельзя, как нельзя ни забыть, ни отринуть. Слишком хмельны, слишком могучи были его чары. Ночами Марко одиноко бродил по улицам и смотрел на плывущую в небе, словно фонарь, луну, на серебряные золотые звезды. Они напоминали ему веселый красочный праздник фонарей в Катае. А когда море было спокойно и черно, как бархат, отблески звезд на воде походили на светляки, горевшие на камфорных деревьях у далеких храмов. В Китае Марко не раз видел, как таких светляков жаркими летними ночами мальчишки носят в коробках. Когда же оконные стекла и гладь каналов рябил дождь, он нашептывал о дождях в Ханчжоу. Там точно дымкой, сетью струй затянуты и тоненькие ивы, и сливы, и высокий бамбук. Жизнь там в такие часы прекрасна. Укрывшись в саду под скалой, сидишь весь день со старыми друзьями и пьешь чай. Минутами чудилось, что перед глазами уже не венецианские каналы, а каналы Суджоу. Мосты выгибали спину, стаями плыли лодки, плотно прижимаясь друг к другу. Венеция казалась Марко раздетой. В ней не было стен, которые окружали бы ее, укрывая ее красоту от чужих взоров. Китае все жили за стенами.